Глава 20. Яйцо, договор, примерка. В яйце появилась трещина. Она прошла аккурат меж пятен. Глаз. «Ближе, ближе!» Чуть ли не подталкивал меня сзади дядька. «Он должен вас первого увидеть. Вы ему будете типа мамы. Мам они очень любят. И вот еще держите. Дадите ему. Он же будет жутко голодный». Дядька сунул мне что-то в руку. Я посмотрел. Яйцо. «Осторожно!» – предупредил дядька. «Всмятку!» «Птенцы драконов любят яйца всмятку?» Герасим чуть повернул штурвал. Луч из шара стал ярче. Яйцо раскололось. Ровно по трещине, на две половинки. Думаю, не следует рассказывать, с каким любопытством я поспешил разглядеть то, что содержалось внутри странного яйца. Что я ожидал увидеть? Драконы, они ведь должны быть такие, в чешуе. Это было совсем другое. Это был цыпленок. Да, обычный цыпленок. Может, чуть больше размером, чем те, которых моя бабка привезла с бройлерной фабрики в коробке. Но тоже в желтом, радостном пушке, с пушистыми же крылышками. Цыпленок выбрался из половинки скорлупы, огляделся по сторонам, посмотрел на меня, пискнул. «Ан нет, совсем не цыпленок. У него зубы. Крохотные, но острые и часто натыканные. И лапки передние имеются. Это дракон. Дракончик. И кажется, он очень голодный. Его надо покормить. У меня ж яйцо в руке». Я осторожно кокнул яйцо об уголок штурманского столика и вылил содержимое перед птенцом. Что не вылилось, пальцем выскреб. Дважды приглашать не пришлось. Птенец вытянул неожиданно длинную шею и лизнул растекшийся желток. Видимо, понравилось. Дракончик активно заработал розовым язычком. А на лапках-то передних – коготки. Я посмотрел на Герасима. Странных знаков на его лице больше не было, зато пота в изобилии. Мне показалось, что данное действо ему далось отнюдь нелегко. Он пошатнулся, уронил шар на палубу, но на ногах устоял. Дырь с лодом бросились его поддержать. «Теперь погладьте его, ваша милость, погладьте», — продолжал инструктировать дядька. «Пусть запомнит мамин запах». «Мамин? Почему мамин?» «Ах да, у кур, кого увидел цыпленок первым, тот и мама. Откуда дядька все знает?» Я протянул руку и погладил малыша. Сначала по спинке, потом по голове. Мягкий такой пушок, приятный. Надо же, драконы рождаются в пушке, как обычные цыплята. Хотя, чего тут удивляться? Вон по телеку говорили, что динозавры с курами – близкая родня. Дракончик себя погладить дал и шумно втянул ноздрями воздух. Запоминает. «И что дальше?» – спросил я. «А дальше пусть отдыхает. Я-то за ним пригляжу. Опыт такой имеется», — сказал дядька, прихрамывая к столику и давая знак лоду. Тот подбежал с открытой клеткой в руках. Дно клетки было выложено чем-то мягким, кажется, куриными перьями. Дядька осторожно переложил птенца со столика в клетку и подмигнул мне. «Готлиб, откуда у тебя такие познания по части драконов?» — задал я все-таки вопрос. «Так как же? У отца вашего такой же был. Я его тоже, можно сказать, с пеленок пестовал. А Буру ему первую клетку делал. Не беспокойтесь, уж я знаю, как с такими обращаться. Получите в лучшем виде». «Чего получу?» «Ну, как чего? Друга, защитника, разведчика. Что скажете, то и сделает. Как только на крыло станет». «Так он летать будет?» «Обязательно. Как назвать желаете?» «Если летать умеет, пусть будет дроном». В этот момент у ворот замычало. Кнут с Ником погнали стадо на луга. Пастись. Что ж, утро, можно сказать, удалось. У меня будет свой дракон. Дядька рассказал, что Герасим у Кирки сразу опознал, что одно яйцо живое. Только с шаром сначала ошибся. Для этого дракона лунный шар нужен. К нему и ездил докупать. Это все дядьке попугай разъяснил. Я так ничего и не понял в этих шарах-яйцах и вернулся в свою комнату завтракать. Доспать сегодня точно не получится. Зато я прихватил у Бура клетку для Пика. Хватит ему от каждого шороха прятаться. Скажу Клуше, что ручную крысу себе завел. Кстати, Бур сказал, что к обеду латы будут готовы. А дядька добавил, что как раз успеет блоки справить. Какие блоки? Клуша, кроме завтрака, принесла и новую рубаху. Толстую, стеганую. «А зачем такая толстая?» – спросил я. «Так у вас теперь полный доспех», – ответила служанка и ушла. И опять ничего не понятно. Причем здесь доспех? Тем временем из-под шкафа вылез крыс с отчетом о проделанной за ночь работе. Сначала показал карту горной. «А что, мне понравилось?» Речушка, которая вытекала из озера с водопадом, конечно, петляет много больше. И замок на горе, конечно, по-другому выглядит. Но в целом нормально. С чугункой он, конечно, накосячил. Рельсы под прямым углом не соединяются. Ну, вряд ли крыс имел представление, что такое железная дорога. Зато доменные печи у него получились солидные такие. Я поблагодарил Пика и поздравил с новым жилищем – клеткой. Клетку я поставил на стол, проинструктировал кратко. Если без меня войдет Клуша, юркнуть в клетку и начинать умываться. Вставать на задние лапки, выпрашивать угощение. В общем, прикидываться обычной ручной крысой. Пик мои инструкции выслушал очень внимательно, кивнул, что понял. Потом доложился, что гномьи договора подлинные, тут не придерешься. Но вот что касается правовой стороны, то тут есть вопросы. По законам этого королевства собственность баронской короны неотторжима, если на то нет воли обоих супругов. Этого же касается и права аренды. А подписи матушки под документом нет. Я обрадовался. Попросил крыса подготовить мне выписку из закона, чтобы было с чем ехать к Дебарсу и что показать гномам. А также предупредил, что к обеду должен появиться гоблин Кирка, с тоже очень сомнительной, на мой взгляд, грамотой. Сам же пошел инспектировать работы по очистке дома от последствий пожара. Нарядился в простую серую рубаху. Дядька предупредил, что там еще сажевато. Каминный зал был очищен полностью, полы выскоблены до камня. Правда, сами камины от пожара пострадали изрядно. Мраморные плитки, которыми они были отделаны, потрескались. Но не беда. На руинах я заметил много мрамора, и белого, и черного, и серого. Также придется заново вставлять окна и как-то восстанавливать большой витраж. А еще заказывать лестницы на второй этаж, где располагались библиотека и спальни. Библиотека, к счастью, сгорела не полностью. Дядька рассказал, что деда Жужу благодарить надо. Дед одним из первых прибежал на пожар и попытался залить пламя вызванным дождем. Если бы не он, от дома вообще ничего не осталось бы. А крышу все равно крыть надо заново. Нужно много-много черепицы. Но чтобы добыть это обилие черепицы, нужно завести глины черепку. Впрочем, глины у него хватает, пока в жидком виде. Надо, чтобы она подсохла. А еще надо много угля и дров для обжига. Дрова может привезти Дольф, а уголь – гномы. Дольфу можно выделить солдат в помощь и буяна для перевозки. Но гномы без договора не повезут. Нужно решить вопрос с договором об аренде, доказать его незаконность. Нужно ехать к Дебарсу. В общем, проблем хватало. Прям какой-то сплошной квест. Сначала я думал, что все можно решить деньгами. Подсчитал и понял, что покупать все нужное у купцов никаких денег не хватит. Невыданного мне от щедрот его величества золота, нереквизированного у гоблинов серебра. Тут не деньги нужны, тут головой думать надо. Кирка заявился к полудню не один, привел еще двух гоблинов. Свидетели? Видно, ему не терпелось получить долг с почившего мэтра Опера. Я успел перехватить Кирку со свитой у флигеля матушки, куда он уже стучался со своим заемным письмом. Матушку я решил финансовые вопросы и в долги почившего непутевого мужа не впутывать. Кирка едва узнал во мне владыку этих мест. Оно и понятно. Я был перемазан сажей, да и рубаху порвал, когда пытался забраться в библиотеку по стремянке. Кирка переглянулся со спутниками, ехидно улыбнулся. Представил их коллегами по ремеслу. «Так что, ваша милость, вы готовы уплатить?» Земное обязательство я решил оплатить на месте. Тут уж ничего не поделаешь. Раз взял, придется отдавать. Я еще раз перечитал вслух долговое письмо. Барон Опера взял в долг у уважаемого Кирки-копателя 10 империалов и обязуется ровно через год вернуть 12 империалов в полной мере. В полной мере, так в полной мере. Сейчас принесу. Я заметил, как гоблины переглянулись и разом заулыбались. Я забрал у гоблина заемное письмо, зашел в свою комнату, умылся, переоделся. Поправил на груди перевязь с баронской звездой. Открыл шкатулку, взял горсть монет, отсчитал 12 золотых кругляшов. Вышел к гоблинам и с удовлетворением отметил, что дядька Готлиб с братьями уже прибыли. Мне свидетели тоже понадобятся. «Так что, господа, вы готовы подтвердить, что я выдаю Кирке всю сумму по заемному письму господина Опера?» Я подкинул монеты на ладони, отчего они солидно звякнули. «Да, да!» – поторопились заявить гоблины. «Хорошо, только вторую грамоту, договор, будьте добры!» Протянул я руку за договором о поставке камня. Почему-то мне показалось, что договор Кирка отдавать не сильно стремится. Но, видимо, звон и блеск золотых в моей руке оказались сильнее. Произошел обмен. Гоблин получил золото, я договор. Что ж, возвращать долги – это действительно благородно. Я развернул свиток, продемонстрировал его свидетелям. Но, видно, те с документом были уже знакомы. Посмотрели без особого интереса. «Смотрите внимательно! Это точно тот документ?» «Да, да!» – закивали гоблины-коллеги. «Тогда погодите, не уходите. Будет небольшая экспертиза», – сообщил я. Не думал, что зеленокожие гоблины умеют бледнеть. Кирка умел. Он реально побледнел. Я вернулся в комнату, положил свиток с договором перед пиком. Для удобства чтения сделал ему трибуну из 3 толстых книг с полки. Крыс забрался на книги, поднялся на задние лапки и начал читать. Читал он уже вполне сносно, не по слогам. «Договор. Барон Эрник де Баран разрешает вольному гоблину Кирке добывать камень и мрамор на своих землях в пределах локации Лесная, в месте, названном Древние Руины. Взамен Кирка обязуется поставлять в замок барона Эрника де Барана добытый камень, а именно воз белого камня, воз серого гранита и воз красного гранита в год, а также воз белого, серого и черного мрамора в год. Кирка обязуется передать барону де Барану все найденные им на развалинах скульптуры и прочие произведения искусства. Все прочее, извлеченное из земли, Кирка может использовать по своему усмотрению». Дата, подпись. Крыс дочитал и прищурился. Попросил достать из стола увеличительное стекло и навести на последнюю строчку, написанную мелким почерком. Посмотрел на меня. «Это написано другим человеком. Совсем другой почерк. А строчка перед этим почищена. Тут было: Кирка обязуется передавать барону де Барану все, найденное им на развалинах. Скульптуры и прочие произведения искусства». Так, добавлена запятая и двоеточие удалено. А как сразу изменился смысл? Это как «казнить нельзя помиловать». Уж я гоблина теперь не помилую. Крыс спрыгнул с книг на стол, подбежал к строчке, написанной мелким почерком. Понюхал, быстро шевеля усиками. «И чернила другие». «Отлично!» Я прихватил свиток и снова вышел на улицу. «Господа!» – обратился я к гоблинам, разворачивая документ. «Вы подтверждаете, что именно этот договор предъявил мне указанный здесь Кирка?» Гоблины посмотрели и снова разом кивнули. Дядька с братьями тоже подтвердили. «Так вот, я утверждаю, что данный документ подделан», — сказал я громко. «Тут есть строчка, которую подчистили самым наглым образом, и еще целая строчка, добавленная позже. А сие является подлогом и строго преследуется законом. Я намерен передать документ для изучения королевскому прокурору». Кирка стал совсем белый. Начал что-то мямлить, даже протянул свои корябки к демонстрируемой мной грамоте. «Ага, разбежался». Я демонстративно свернул документ и предложил гоблинам убираться. Кровожадно добавил. «Прошу территорию баронства не покидать. За вами придут». Теперь и спутники Кирки стали как-то белее. Я опять вернулся в комнату, уложил грамоту в ларец. Угостил крыса кусочком сыра. Прихватил принесенную клушей стеганую рубаху, старые чулки и штаны-пуфы. Дядька сказал, что латы готовы, пора примерять. Иду примерять. На мою примерку лат собрались почти все обитатели усадьбы. Даже Дольф со своим топором прибыл. Ник тоже прибежал, очень просил дать посмотреть. Я разрешил. Рыцарей в латах я видел. В Питере, в Эрмитаже, в рыцарском зале. Солидные такие. И что, каждый из них подвергался такой же пытке? Впрочем, в зале сплошь чучела, манекены. И рыцарей, и их лошадей. Им все равно. Но я-то живой. Сначала дядька меня переодел. Велел раздеться и напялить эту самую стеганую рубаху. На бедра натянуть пуфы. Потом братья начали вешать на меня все это железо, стягивать все это ремнями. И ведь умело как. Самое неприятное – вот эти самые железные башмаки. Они мне оказались к тому же и малы. Обойдемся и без них. В общем, в течение часа без малого меня одели, облачили в латы. Я попробовал подвигаться. Тяжеловато, но терпимо. Жить можно. А вот на коня забраться самостоятельно – это уж нет, извините. В латах этих кил 30 было, если не больше. Но дядька, оказывается, все предусмотрел. Он загнал дыря на корабль, на мачту. Дырь перекинул веревку через блок с колесиками. А лот сделал петлю, и этой петлей подвязал меня подмышками. Тем временем дядька подвел ворона под корму Дианы. Меня подняли и с помощью этого подъемного крана относительно благополучно усадили на скакуна. И вот едва моя пятая точка плотно устроилась на седле, прилетело новое задание. Срочное. Первоочередное. Рыцарю в блестящих доспехах на белом коне предписывается совершить подвиг в честь прекрасной дамы сердца. Все. Попал. Задание решительно заняло в списке задачи верхнее место, потеснив все остальное. Более того, все остальные задания вдруг стали серыми и на клики не отзывались. Полный попадос. Ну, ладно. Подвиг еще ладно. К подвигам здесь я уже как-то привык. Но дама сердца? И где ее тут взять? Из особей женского пола моего примерно возраста в усадьбе имелась только клуша. Или же придумать себе этакую дульсинею, как Дон Кихот, которого проходят в школе. Погоди, погоди. А где написано, что дама обязательно должна быть местная? Как раз наоборот. Дама должна быть на стороне. Так есть такая. Роза, дочка Спока. А что? Тихая, волоокая, цветы любит. Чем не предметы для обожания? Прям лютню в руки и песни петь под балконом чаровницы. Что-нибудь из «Ласкового мая», другого и не вспомню. Тем более повода для подвига имеется. Я попросил дядьку подать мне сумму. Быстро нашел крохотное послание, принесенное почтовым голубем от таинственной РС. Перечитал. «Ваша милость, дорогой барон, к сожалению, наше знакомство в известном вам замке оказалось слишком коротким для доверительной беседы, а в таковой есть острая необходимость. Молю вас о встрече, ибо вам угрожает большая опасность. Подробности при встрече, с надеждой на понимание. Ответ прошу вас прислать тем же способом. Ваша РС». Правда, тут указано, что опасность угрожает мне, а не даме. Ладно, по ходу разберемся. Подвиг так подвиг. Рыцарь есть, осталось дело за оруженосцем и свитой. А еще надо разобраться с конем. Ворон никаким образом на белого коня не тянул, мастью не вышел. А вот та белая лошадка от щедрот великана вполне подходит. Система ведь не зациклена на гендерной принадлежности скакуна,